Остаток воскресенья я провел дома с ледяным компрессом на лице, раздумывая о своем положении. Я был уверен, что Клаус будет меня шантажировать, но достаточно ли сильна его позиция? Труп уже похоронен. Никто не видел Гленду Марш в Ферри-Пойнт. По крайней мере, я не видел никого ни по дороге, ни на пляже. А если я пошлю Клауса к черту, когда он явится за компенсацией за услугу? Как он среагирует на это? Похоронив труп, он избавился от серьезного козыря в моем шантаже. Так, во всяком случае, казалось мне. Если он обратится к шерифу, покажет, где похоронен труп, и скажет на меня. Какие доказательства имеются у него, что именно я убил Марша? Достаточно не терять головы и все отрицать, чтобы никто в это не поверил. Я понимал, что неубедительно объяснил свою побитую физиономию дорожным происшествием, как я уже сообщил об этом Бронигаму. В действительности о малейшем столкновении должно быть сообщено в полицию. Она довольно строга на этот счет. После размышления я нашел лучшее объяснение. Потом я стал думать о Гленде. Связана ли она со всем этим? Я отказывался верить, что она служила приманкой. Существовало средство убедиться в этом. Даже в воскресенье редакция «Инвестьер» наверняка работает. Я снял трубку и попросил телефонистку соединить меня с Нью-Йорком. Я назвал номер редакции журнала. Через некоторое время меня соединили. Я сказал, что хочу поговорить с главным редактором. После паузы в трубке раздался мужской голос. «Гаррисон слушает. Кто у аппарата?» «Извините меня за беспокойство, мистер Гаррисон», — сказал я. «Но мне необходимо срочно связаться с миссис Глендой Марш, фоторепортером, которая работает у вас». Мужчина повторил имя и сказал: «Вы ошиблись. Мы никого с таким именем не знаем и не нанимали на работу свободных фоторепортеров». «Спасибо», — сказал я и повесил трубку. Я поднялся, сходил на кухню, положил в салфетку новые куски льда и вернулся в кресло. Я чувствовал себя совершенно опустошенным. Значит, Гленда служила приманкой. В Шерновилле ли она еще? Я в этом не сомневался. Теперь я находился в лучшем положении и мог послать Клауса ко всем чертям. Если он попытается пришить мне убийство, я смогу обвинить его вместе с Глендой. Если шериф допросит ее, она может расколоться и сказать правду. Я с трудом верил в то, что она меня не любит. К 16 часам моя физиономия стала выглядеть лучше. На щеке больше не было видно ссадин, голова не гудела. Я был изможден, но чувствовал себя уверенно и думал, что смогу противостоять Клаусу, когда он начнет оказывать на меня давление. Я вспомнил о машине и спустился в гараж. Машина стояла на своем месте, вычищенная и блестящая. Поколебавшись немного, я открыл багажник. Он был безукоризненно чист, коврик был заменен, и никаких следов трупа не было. В тот момент, когда я закрывал багажник, подъехал Фред Лепсон, мой сосед. Это был один из тех людей, которые сразу же начинают болтать. «Привет, Ларри», — сказал он и вышел из машины. «Я не видел вас сегодня в клубе». Он внимательно посмотрел на меня. «Наверное, ревнивый Марш застал вас со своей женой?» Он оглушительно захохотал. Мой желудок схватил спазм, но мне удалось улыбнуться. «В меня попал шар», — сказал я. Он взволнованно посмотрел на меня. «Боже, вы могли выбить себе глаз». «Да, наверное, мог». «У меня есть прекрасное средство от синяков. Поднимитесь со мной, Ларри, я дам вам его. Мой парнишка занимается боксом и иногда возвращается с такими штучками». Я поднялся вместе с ним и вошел в его квартиру. К счастью, жены Фреда не было дома. А та была еще более болтлива, чем ее муж. Он дал мне тюбик крема. Смажьте синяк и повторяйте эту процедуру каждые 2 часа. Через день все исчезнет. Я поблагодарил его и сказал, что должен идти работать. Пожал ему руку и вернулся к себе. Первым делом я намазал лицо кремом. Было уже 17 часов, и я до сих пор еще ничего не ел. Открыв банку с супом, я разогрел его. Ночь была для меня ужасной. Я все время думал, что же мне делать дальше. К утру синяки стали желтыми, но голова все еще болела. Поскольку у меня предполагался очень загруженный день, я приехал в контору ровно в 8:30. Начиная с этого времени, у меня не было возможности думать о Клаусе и Гленде Марш. Я обедал с одним из клиентов, которому продал 5 калькуляторов. После еды, довольный сделкой, я вернулся в контору. В тот момент, когда я выходил из машины, я столкнулся с шерифом Томпсоном. «Салют, гражданин!» «Салют, Джо!» Он внимательно посмотрел на меня. «Что с вами произошло? Несчастный случай?» «Нет, шар от гольфа», — сухо ответил я ему. «Жаль, что я не успел отвернуться. Как дела, Джо?» «Хорошо». Он вытер кончик носа обратной стороной ладони. «Вы видели миссис Марш?» Мое лицо стало непроницаемым. «Нет, я провел уик-энд, занимаясь своими синяками». «Я ей назначил встречу, чтобы она сфотографировала тюрьму, но она не приехала. Возможно, она забыла?» «Похоже, она заболела». Он внимательно посмотрел на меня. «Я заходил к ней, но привратник мне сказал, что она уехала вчера вечером в 7 часов, забрав свой багаж». «Правда?» Я напрасно старался выдержать его взгляд. «Любопытно. Срочный вызов или что-нибудь подобное?» «Да, возможно. У вас работа, и у меня тоже, Лукас». Кивнув головой, он отошел. Я долго провожал его взглядом. Затем вернулся к себе в контору. Я боялся, но мне ничего больше не оставалось делать, как ждать действий со стороны Клауса.